Утица. Данила совсем захлопотался. Скоро свадьбу играть, а в доме казны не денежки. Надо было Федьку в Вологду снаряжать, продавать пушнину и соль. Может быть, и возьмут заморские купцы. В Москву посылать времени нет. А потом сани дорожные надо осмотреть, сбрую. В часовой городок послать приказчика и мастеров, дом там осмотреть, починить, что надобно. За хлопотами Данила совсем забыл, что хотел выпороть варничных работников. И про тех, которые в повете сидели, тоже не вспоминал. Один Галка наведывался к ним раза по три в день, приносил им поесть. У Данила теперь другая забота была. К Анне Ефимне он больше и подступиться не смел. А надобно было кому-нибудь к венцу его благословить. Без того нельзя. Оставалась бабка Марица Михайловна. Правда, она, как Иван Максимович, прочила ему в жены московскую боярышню. Но Данила был не промах. Понял, с какого конца за дело взяться. То он подкараулил как-то Феонию, зазвал к себе в горницу, дал ей камки кусок на телогрею и посулил, коль она уговорит бабку, дать ей лисиц на шубу и рубль денег. Феония сначала было поохала, а потом сказала, что она и сама видит, кому ж против Устиньи Степанны. «Истинно яблочко райское!» Попросила она еще у Данилы пуговиц хрустальных на телогрею. Данила обещал и пуговицы. Феония в тот же день шепнула Марице Михайловне. «Мачка Марица Михайловна, прознала я, с чего выражение это наше на Данилу Ивановича злобится. Беды! Ух, не извела бы впрямь!» «Да чего узнал-то, скажи скорей!» Торопила ее Марица Михайловна. «Аль не приметила ты, государь, ни на кого в соборе-то поглядывал внучок твой?» — умильно говорила Феона. Назвать воеводину дочку она боялась. «В соборе? Неужели на ушку воеводину?» — вскричала Марица Михайловна. «Как кто может статься? Не поем та уська. Ему московскую боярышню отец высватит». «Ох, матушка Марица Михайловна!» — заговорила нараспев Феоне. «Еще какая боярышня попадет, иная чванливая да переборчивая! Чем тебе, Устинья Степановна, не по нраву? Не спесивилась, угождала бы тебе во всем. Вот и Фомушка, но не поутру говорил, может, слыхал ты, матушка, вычегодская уточка, краше московских курочек. Я-то первой не смекнула, к чему тот сказ, а то ведомо про Устинью Степанну». «Как? Как Фомушка молвил?» — спросил Марица Михайловна. «Вычегодская уточка, краше московских курочек», — повторила Феона. «Вишь ты гадаешь про Устинью-то?» «А как же, матушка», — сказала Феония, — «ведомо про Устинью Степанну. Да ты послушай, он вновь чего-то про утицу поет». Фомушка сидел на полу и бормотал. «Утицу поймать, нужды и горе не видать. Вишь, Марица Михайловна, матушка», — заговорила Феония. «Не иначе, как Иван Юродивый его наставляет». «Ах ты, Господи!» — вздохнула Марица Михайловна. «А я-то гадала, на Москву поедем свадьбу играть». «А уж Анна-то Ефимна как злобится!» — быстро заговорила Феония. «Чует, что Данил Иванович на ее более и глядеть не станет». «Так ей надо б на ехидне», — сказала Марица Михайловна. У Данилы гора с плеч свалилась, когда бабка обещала ему благословить его. Тут как раз посланный из Москвы привез грамоту от Андрея Семеновича. Государь принял его милостиво. Челобитие прочитал и сказал, что Ивашка Строганов воле его ослушался, вновь пошел походом на полночь, донесли про то государю, и он великую опалу на Ивашку наложит. Не велит ему из соли выезжать и на свои государские очи являться. И деловую с сыном Данилой велит ему написать, чтоб пермские вотчины сохранить в Строгановском роду. Данила сейчас же пошел с той грамотой к воеводе. Тот обрадовался и позволил Даниле сватов засылать. Сватов Данила сразу ж нашел. Усова, Нила Терентьева и Гагунина Прокофия Петрова. Усов, правда, спросил был Данилу, чего он так спешит со свадьбой и не подождет родителя. Но Данила сказал, что Андрей Семенович торопит его на Пермь. Промыслом ведать, отец на целый год уехал, раньше лета не воротится. Андрея Семеновича в соли все почитали больше, чем Ивана Максимовича. Если с его ведома то делается, значит, так тому и быть. К тому же и бабка, и мать тут. Чужим мешаться нечего. Сваты справили все, как полагается. Поехали к воеводе с поезжанами и высватали Даниле Устю. Стал Данила жених. А там все пошло одно за другим, рукобитие, сговор. Данила торопился свадьбой, чтобы до рождественского поста обвенчаться, а к Рождеству на Пермь с молодой женой уехать. Суета началась в доме. Одна Анна сидела у себя и не хотела ни во что мешаться. Данила приходил к ней, в ноги и кланялся, просил снять с него свой гнев. Но она приняла его неласково. Сказала, что помехи ему не чинит, но и помоги от нее, чтобы не ждал он. Или от отца он отрекся, и ей не сын он больше. Спросила только Анна Данилу, что ему тесть нареченный говорил про тот извет, про который Акилка ему рассказывал. Данила тут только и вспомнил о нем. С хлопотами да со свадьбой совсем из головы у него выскочило. Но матери Данила побоялся признаться в том. Сказал, что не захотел воевода про то говорить, пустое, мол, дело. Анна поглядела на Данилу, он глаза прячет. Сразу она поняла, что соврал он, и разговаривать с ним больше не стала. Точно чужой ей стал Данила. Не радовалась она на него. Свадьба в доме, а ей чудится, точно похороны готовят. И все Иван из головы не идет. Мало ей от него было радости, а теперь душа вся изныла. Где он? Может, и нет его на белом свете. Замерз там у моря полночного, или казаки прикончили. Один он там с казаками да с холопами. Нравом крут, проучит кого-нибудь, а они все на него, да как Демку Дикова. А и жив, если сюда воротится не на радость, то ж. И у воеводы извет, и знамение то, все бы ничего. Сын родной на отца пошел, все на него. Сидит Анна у себя без выхода, и мысли, как нитка на клубок, навиваются в голове. Одни и те же все.